Глава 28. Люба. Мысли о мужчинах. Что такое мужчина? Время от времени я задаюсь этим вопросом. Но годы идут, а ответ меняется незначительно. Ну, во-первых, это средство достижения целей. Это если говорить о мужчине с точки зрения женщины. То есть он должен обеспечить хорошей жизнью, недвижимостью, деньгами, а потом, желательно, куда-нибудь деться. Если же говорить в целом, то, исходя из моих наблюдений, мужчина — это человек, которого мать природа обделила мозгами. Грубовато звучит, но слов из песни не выкинешь. Есть, конечно, умные мужчины, но таких очень мало. Плюс умные мужчины не бывают красивыми. А когда мужчина красивый, то он 100% тупой. Но чаще мужчины — это тупые и уродливые существа. Но если мужчина умный и красивый, то это уже не мужчина. Потому что его чаще всего интересуют далеко не женщины. И, кстати, не я это придумала, а классики. Если говорить об Арсении, то этот вариант неплох тем, что он не самый страшный, но при этом в целом туповат. Это очень удобно, но в нем есть существенный минус. Это дичайший, оголтелый энтузиазм. Его бы потоки энергии да в нужное русло. Ну куда там? Арсений будет скакать, как бешеный кролик по полянке, периодически заглядывая мне в глаза и явно пытаясь понять, достаточное ли впечатление производит. А я же не могу сказать, Арсений, да сядь ты уже на пятую точку, задолбал. Увы, иначе он заподозрит, что я не совсем искренна в описываемых проблемах. Вот и сейчас. После того, как мы кое-как пережили ремонт в моей комнате, он озадачился поездкой к моему отцу. «Блин, ты своего сына уже сколько не видел и не пытаешься с ним общаться. Чего в чужую семью лезть? В своей разбирайся». «К тому же там много такого, чего бы я не хотела, чтобы ты знал. В каждой семье есть секреты». «Как отложить поездку?» «Никак. Надо бы тогда позвонить Алле, как-нибудь с ней разрулить. Придумать, как сделать так, чтобы все поменьше общались между собой». Только разговаривать с ней совсем не хочется. Конечно, если она сама позвонит, я с ней поговорю, потому что трубку придется взять. Боже, и зачем я ее вообще родила? Это все муж хотел младшенькую. Хотел, чтобы что? В итоге, когда она появилась на свет, никто не был готов днями и ночами за ней ухаживать. Еще и диагноз этот поставили — ДЦП. Конечно, хорошо, что он потом не оправдался, но в тот момент я 2 недели проплакала. Плюс непонятно, от кого именно она родилась. Не похожа она на мужа, ох, не похожа. Ну и что греха таить, был у меня тогда роман с начальником отдела. Тоже козлом тем еще оказался. Я-то думала, он женится на мне и с семьи уйдет, а он меня кинул. Вот на него она похожа. А мне что, надо, чтобы вся родня заметила, что Алла нагуленная? Чтобы потом меня изгоем сделали? Да и не нравилась мне Алла. Может, девочка она была и хорошая, но ее восточная внешность слишком бросалась в глаза. Глаза огромные, карие, кожа смуглая. Ну, один в один, или армянка, или дагестанка. А мы-то все с обычной славянской внешностью. Я-то, конечно, рассказывала, что дочь в меня пошла, что у меня карие глаза, потому что у мужа были и вовсе серые. Но у Аллы глаза черные, ну и нос большой. Да, вылитый варген. Ну, да ладно, сейчас это уже не проверишь и никак не докажешь. А тогда? Тогда в год пришлось отвезти ее родителям. Хотели внучку, пусть и воспитывают. Объясняла я отказ от Аллы и после родовой депрессии, и тем, что болела. Плюс у нас тут постоянные проблемы то с садиком, то с работой. Еще и муж пить начал. Кстати, когда он пил, мне это в целом нравилось. Ну а что? Нажрется и уходит в свою комнату. А я сижу спокойно в другой и вышиваю. И мне мозги не сношает. Кстати, жаль, у Арсения нет такой привычки. Слушать его каждый вечер нет никаких сил. По сути, я бы и отца, и дочь не видела бы никогда. Оба мне всю жизнь испортили. Надо было тогда еще аборт сделать. Сейчас бы бед не знала, дура. Ну, что уж взять, обратно не отмотаешь. Сейчас Алла живет с отцом, ухаживает за ним. Спасибо, мне не приходится заниматься этим вопросом. Но Арсению обязательно надо всем помочь. Сломать то, что и так хорошо работает. Алла звонит в обед. когда я только налила себе кофе и достала салатик. «Мама, привет, говорить можешь?» И радостная, что звонит мне, бесит. «Привет, могу. Ну, как вы?» А дальше 10-минутный рассказ, как они. Дед болеет, с трудом ходит. Нуднятина. Когда, наконец, этот бесконечный поток заканчивается, я сообщаю. «В ближайшее время мы с Арсением вас навестим». «Правда? Как здорово!» «Здорово ей!» «Ты детей и мужа только убери куда-нибудь. Пусть эти пару дней будут в твоей квартире. Мы переночуем и обратно поедем». «Хорошо», — кивает. «Вообще лучше не надо говорить Арсению, что вы живете с дедом. Он будет ругаться». «Почему?» Наивная деваха. «Потому что это дом деда, а ты приволокла туда чужую семью». «Ладно, поняла. Строгий у тебя Арсений». Вздыхает. «Все мужчины такие, моя девочка. Привыкай. В браке сладко не бывает». «Ну почему? У меня с мужем все отлично». «Это пока что. Но помяни мое слово. Ты пожалеешь, что с ним связалась». Делаю глоток кофе. «Он, если сейчас и ведет себя прилично, потому что ты решаешь его проблему с детьми и помогаешь с деньгами и жилплощадью. А потом, когда это станет ему не нужно, ты очень пожалеешь, что потратила на него лучшие годы». «Мам, он мне с дедушкой помогает». «Это честь для него», — рявкаю. «Мне звонят, не могу говорить». И кладу трубку. Никто мне не звонит, конечно, но и разговаривать с Аллой никаких сил нет. Помогает ей муж. Ни черта она не понимает. Никто и никому просто так помогать не будет. А уж ей тем более. Обманывают дурочку, а она только рада.